Глава 13. Утро началось с 3 чашек черного кофе. Ночью уснуть не удалось. Лиза была счастлива. Она кормила свою Линду кормом, тем самым, за которым Саша вчера гонял на другой конец города в круглосуточный. Щенок жадно поглощал корм, и это приводило Лизу в детский, ничем не обузданный восторг. «Я сегодня буду очень занят», — попытался начать трудный разговор Саша. «И с Линдой в обед погулять не успею». «Это ни к чему, я с ней уже давно гуляю», — огорошила своей откровенностью Лиза. «Как гуляешь?» «Как слепая. В черных очочках и с палочкой. Да брось ты дуться, мне тут дойти-то 3 метра до ближайшего газона. А конспирацию я так соблюдаю, на всякие пожарные. Мало ли, кому Юрик про мою слепоту натрепал». Саша вспомнил о Юрии Васильевиче. Предательски заныла поясница. Результат ночных перемещений пузырей с концентрированной серной кислотой. Нет, сегодня он ничего не будет рассказывать Лизе. Пусть улыбается, пусть играет с собакой. Зачем ей знать, что в судебно-медицинском морге на улице Волгоградской все стоят на ушах, чтобы хоть как-то слепить раздолбанный вдрызг черепок молодой девушки. А начальник криминальной милиции Ленинского района, господин Петров, дрыхнет в своем кабинете, потому что он понятия не имеет, где взять этого долбанного киллера, который, тварь, грохнул телку именно на его территории. Петров спал крепко. В Екатеринбурге часто убивали с ПМов, ТТ, калашей и даже из гранатометов. Кто это был, все равно не узнать. А сон — это важнейшая часть жизни человека. И поэтому Петров спал, закрыв обе двери своего громадного кабинета. Когда Саша приехал в центр, тот жужжал, как роящийся улей. Командовал авралом дядя Коля. И в отличие от расследования безвременной и удивительной пропажи Юрия Васильевича, все было по-другому. Все кипело и бурлило, и дядя Коля чувствовал себя Жуковым при взятии Берлина. Видимо, он получил те самые единственные и неповторимые ЦУ от убитого горем Корнеева. Дядя Коля восседал в кресле покойного Юрика и читал докладные записки сотрудников, вернее их алиби, на вчерашнюю ночь. «Припозднились», — вежливо поддел он Сашу, протягивая ему чистый лист бумаги. «Весь день и желательно по минутам», — не скрывал свой сарказм дядя Коля. «Отчего ж не по секундам?» — неловко парировал Саша. «Ты еще Корнеева не видел. Он тебя все вспомнить заставит. Нравишься ты мне, Сашок. Я сам когда-то таким же был. Ты не напрягайся. Главное, дыши ровнее. Начальство, оно всегда недовольно, всегда виноватых ищет. Вот знаешь, когда Юрка Гагарин пьяный разбился? Приехали мы тогда с его братом в лес. Я при Валентине вроде телохранителя, что ли, стоял. Там уже самолет выкопали. Он под углом 60 градусов в землю воткнулся. Хороший такой истребитель. Двойка. Впереди Юрик сидел, а сзади генерал. Управление переключалось то на генерала, то на Гагарина. Юра пьян был, в ума так покататься захотел. Приехали они с генералом в часть, а начальник полетов, майор, загрубил, мол, не дам я пьяному герою Советского Союза в истребитель сесть. Генерал видит, что Юру не остановить, пьяный-то он жуть какой заводной был, за пистолет хватался. Ой, дурной был бродяга, хоть и смелости необыкновенной. Так вот, генерал говорит майору: «Ты, мол, рапорт пиши, так, мол, и так, я не дозволял, а генерал своей властью заставил. А мы, мол, как приземлимся, так этот рапорт порвем, да на охоту поедем». Генерал, видишь, сильно следующую звездочку хотел, вот и прогибался перед Гагарином. Думал, ну что там, подыму его в воздух, дам за штурвал пару минут подержаться, да и на посадку. Оно, эван как вышло. Юра-то, когда записи переговоров слушали, пике отрабатывать начал. А силенок штурвал на себя взять у пьяного не нашлось. Так в земельку и воткнулись. Когда самолет выкопали, Гагарина в первую очередь достали. Глядь, а головы нет. Мешок с костями в комбинезоне, а головы нету. Но потом нашли, она от удара через грудную клетку промяхенько в таз ушла. А да, к чему это я? А, про майора. Этот майор, который рапортом себе жопу прикрыл, внеочередное звание получил. А стрелочниками тогда механиков назначили. Ой, Россия, страна чудес. Так вот, я тебе и говорю, Сашок, ты пиши, пиши подробно, как тот майор. А то, что ты Катеньке трубы чистил, это не надо. Так, мол, хорошая знакомая моей подруги. А тебе с Катей мало, кстати, кто и знал. Юрий Васильевич? Хм, так он уж, поди, давно окуньков где-нибудь в озере кормит. Да не дрейф, Сашок, у тебя ж алиби есть. А то, что ты прессовываешь кому ни попадя, это еще не преступление. Садись давай, пиши. Дядя Коля говорил по-доброму. Даже, можно сказать, по-отечески. В глубине души он был рад. Он видел Корнеева и знал, что ему очень, очень хреново. А дядя Коля мужик злопамятный. Он не простил того воспаления легких на озере. Поэтому на душе у бывшего ГПшника было хорошо. Просто здорово.